Боль, печаль, небо, исцели и прости мне мои долги пред тобой, Боже, мы грешны. Дай поймать чистоты глоток, сделать грудью глубокий вздох и уйти от земли, земли. В мире много опасных мест, но одно нас пугает крест, перекресток миров черта. Горизонт поиски себя, вертикаль, путь на небеса. Так за что ты умрешь, душа? Глубокий вздох и уйти от земли, земли.